Глава 22. Олеся. Накануне очередной командировки Макарова мы почти весь день провели у него. Я лежала поперек широкой кровати и уже умоляла притормозить. «Пожалуйста, остановись, я больше не могу». Демид, насиловавший языком мой клитор, глухо рассмеялся. «Меня не будет 2 недели. Я хочу натрахаться про запас». «И это говорит сын президента». Я поморщилась от его слов. «Как будто сын президента не человек. Он придвинулся выше и обнял меня сзади. Ну или ты полетишь со мной». «Я никуда не полечу. У меня уроки». «Моя грязная училка». Шепот Демида прямо в мое ухо заставил меня покрыться мурашками. «Фу, как пошло». Повернула к нему голову и попыталась изобразить осуждение. И возбуждающе. Макаров довольно ухмыльнулся, просунув руку мне между ног. «Еще скажи, что тебе не нравится». Сказать я уже ничего не хотела. Его умелые прикосновения в один момент воспламеняли меня. Я выгнулась в его руках и, как обычно, капитулировала. Смущало меня теперь только одно. В нашем союзе по умолчанию не было места чувствам, и, несмотря на уверение Плотниковой, я больше не могла. Не могла смотреть ему в глаза во время оргазма. Мне казалось, Демид сразу раскусит мою слабость, прочтет все мои эмоции, а ведь в его взгляде после секса читалась лишь довольная сытость. Он становился похож на кота, объевшегося мяса. «Когда я вернусь, нужно будет заскочить еще на одно мероприятие, так что готовь приятное глазу платье». Я очнулась от своих мыслей, услышав голос Макарова, выходившего из душа. «Что за мероприятие?» Подтянув к себе простыню, уселась и старалась не блуждать взглядом по шикарному мужскому телу. Презентация какой-то жуткой интеллектуальной системы в работе биржевых площадок. Очередная бесполезная муть, но поприсутствовать надо. «И ты снова без жены?» — я тут же пожалела, задав вопрос. «Умеешь ты после шикарного дня настроение подпортить, Олеся Викторовна?» «Прости. Останешься на ночь». Уже зная его манеру уговаривать, сегодня я приехала во всеоружии, то есть с комплектом одежды для завтрашнего рабочего дня, но... «Нет, я бы хотела все-таки выспаться. Почему бы и не поддразнить засранца Макарова?» «У тебя на это будет 2 недели». Он встал посреди комнаты, уперев руки в боки. «Мне завтра к первому уроку», — продолжала я изображать сомнения. «А у меня самолет, не вижу взаимосвязи». Тем более я мило улыбнулась и попыталась пройти мимо него в ванную. «Нам обоим важно выспаться». «Иначе...» — Демид ухватил меня за талию и с тихим смехом повалил обратно на кровать. «Иначе морщины раньше времени полезут». Я расхохоталась от щекотки и сдалась. «Демид. Секс по будильнику в 5 утра, почему бы и нет? Мне хватило нескольких секунд после пробуждения, чтобы между завтраком и Олесей выбрать не первое. Сонная, она была такой мягкой и податливой. Теплая гладкая кожа под шелковым топом и шортиками так и манила прикоснуться, зацеловать, обладать. Я нехотя нацепил презерватив и с наслаждением погрузился во влажную плоть, подарив нам несколько минут кайфа перед 2-недельным расставанием. Пока я проверял время и возможность задержки рейса из-за не сдавшего позиции снегопада, Олеся успела умыться и одеться. «Вот ты, козявка!» Заметив на ней строгое, но так шикарно облегавшее фигуру вишневое платье, я вдруг понял, что вчера со мной сыграли шутку. «Ты и планировала остаться». Та смешливо пожала плечами и снова скрылась в ванной комнате. Отложив телефон, я зашел следом. Пока чистил зубы, наблюдал за ней в зеркале. Олеся подкрасила брови каким-то карандашом, и я, если честно, не заметила особой разницы. Потом отточенным движением нарисовала маленькие аккуратные стрелки, взялась за тушь для ресниц, в конце прошлась полупрозрачным блеском по губам, и я вдруг понял, что жутко возбудился, следя за ней. Она улыбнулась мне в отражении, пшикнула маленьким пузырьком духов на запястье, такая простая, без наворотов, закидонов. Я продолжал водить щеткой по зубам, а она расчесала волосы, собрала их в хвост и достала шпильки, чтобы собрать пучок. Нахмурившись, я уставился в слив раковины. Однажды на ней женится какой-нибудь такой же хороший простой парень, будет фотографировать ее беременную на диване в старой квартире в доме писателей. Вечерами они будут гулять с коляской, а соседи умилятся их очаровательному младенцу. Однажды, когда она мне надоест, и я перестану заводиться с полоборота, глядя, как она красит губы, сколько мне понадобится? Полгода? Год? Два? Я поднял глаза и понял, что Олеся уже вышла из ванной. «Все, убегаешь?» — заметил ее в прихожей. «Да, мне уже пора». Я мягко потянул ее за петельку шерстяного пальто и попытался поцеловать, но она со смехом увернулась. «Демид, я уже губы накрасила». «Перекрасишь», — поймал ладонью ее затылок и впился ртом, чувствуя на языке сладковатый вкус блеска и мяту зубной пасты. Олеся еще несколько секунд продолжала хихикать, но потом сдалась и обняла меня за шею. Следом раздался еле слышный стон, и я, задрав узкое платье, притянул к бедру ее колено, затянутое в шелковистый чулок. Она тут же отпрянула. «Нет, Демид, я опоздаю. Я вызову тебе такси. Это еще хуже. Ангелина меня убьет. Я пришлю ей объяснительную». Олеся еще громче рассмеялась и все же отодвинулась от меня. «Макаров, ты разве не натрахался на 2 недели вперед? Но почему? Почему, когда я так говорил, это звучало жарко и возбуждающе, а когда она повторяла мне мои слова, я испытывал тупое чувство вины за нанесенное ей оскорбление? Нет, только на неделю я отпустил ее ногу и поправил платье». «Ну, прилетай пораньше», — сверкнули зеленые глаза. «Это вряд ли, но я попробую». Олеся чмокнула меня в щеку и выпорхнула из квартиры, оставив в компании с ее ароматом, иззудевшим от возбуждения стояком, прикрытым полотенцем. Не зная, зачем, я подошел к окну и пару минут вглядывался в сумрак улицы, пытаясь рассмотреть зеленоглазку, идущую к метро, но снег как нарочно усилился. Олеся. Неделю спустя я уже примерно понимала ощущения Макарова, но так или иначе старалась минимизировать наши переписки и звонки, чтобы не вляпаться в него еще глубже. Лена надо мной беспощадно шутила и утверждала, что обязательно подкатит к одному из друзей жениха на нашей свадьбе. То обстоятельство, что Демид уже женат, для нее роли не играло. «К тебе сегодня приедет курьер. Будешь дома в 20:00? Увидев от него сообщение, я сделала глубокий вдох и досчитала до 60. Потом открыла переписку и ответила: «Буду. А что там?» «Сюрприз». Спустя 2 часа я забрала небольшую коробку у заметно уставшего юноши и вскрыла ее, сидя на кухне. Внутри были какие-то кожаные ленты на хромированном кольце, застежки. «Что это?» «Надень завтра под платье. Я прилетаю утром, украду тебя из твоего монастыря благородства, чтобы как следует...» Я прыснула от смеха и тут же покрылась мурашками. Отложила телефон и снова рассмотрела наряд. На мое счастье, в коробке затесалась этикетка магазина, и я полезла в интернет, чтобы разобраться. Зашибись. Покрутив ленты, я со второго раза застегнула их на себе и уставилась в зеркало. Талии и бедра, окольцованные тонкими полосками черной кожи, сзади это все держалось на 3 колечках и выглядело... Я попыталась представить, что творилось в голове у Демида и чего мне завтра ждать. Он приедет с плеткой? Так, стоп. Он говорил про 2 недели, а прошло 8 дней. Мое отражение довольно усмехнулось, но внутренний голос поспешил все испортить. «Нет, Жданова, не обольщайся. Он либо просто закончил дела раньше, либо изначально так и планировал, а тебе лапшу на уши вешает, так ты и рада». «Ой, все!» — я начала петь вслух самую тупую из всех популярных песен, чтобы заглушить этого вечно всем недовольного гаденыша, пока выискивала в гардеробе что-нибудь, под чем подобная шалость не была бы заметна. «Задачка!» Перебрав платье, я взялась за юбки. Рука коснулась серой плотной бархатистой ткани, и я вспомнила. В этой юбке колоколи из искусственной замши со симметричным подолом я когда-то пришла на развод с разбитым сердцем и уничтоженными нервами. Бывший тогда меня так и назвал — мыша. Я сдернула юбку с вешалки, прихватила к ней черную шелковую блузку и примерила. С бордовой помадой и строгим пучком было бы идеально, а если учесть, что Макаров будет в курсе сюрприза под юбкой... «Он охренеет», — громко произнесла я в адрес внутреннего голоса. «Содержанка», — тихо плюнул он в ответ. Я показала пространству вокруг меня средний палец, сняла с себя все и гордо прошествовала в душ. Ангелина Бенедиктовна предсказуемо закатила глаза, увидев мою помаду. Но больше ей предъявить было нечего, поэтому я смело улыбнулась в ответ, а она, побежденно махнув рукой, двинулась дальше раздавать свои бесчисленные замечания. Я усиленно, насколько позволяли мои знания, готовила своих девочек к пробному ЕГЭ. Поэтому уроки этикета в 11 классе через раз заменялись на литературу. Сложно было нам всем, но я изо всех сил стремилась вселить в них уверенность и каждый раз напоминала, что ни один школьный экзамен не стоит их здоровья, крепкого сна и нервов. Они кивали, но продолжали трястись, ну и я с ними заодно». Сегодня мы снова разбирали очередной вариант, но, чувствуя под юбкой кожаные ремешки, мягко облегавшие талию, ягодицы и бедра, я то и дело проваливалась в мысли запретные и сбивалась с мыслей учительских. «Олеся Викторовна, у вас все в порядке?» — спросила Лиза Романова после очередной моей ошибки. «А, ну, кажется, я не выспалась», — промямлила я в ответ. «Хорошо, что вы замечаете. Значит, что-то в ваших головах все-таки отложилось». «И вы не поссорились со своим бойфрендом?» — улыбнулась Юля Вайсман. Я незаметно поправила впившийся в бедро ремешок и закатила глаза девочки. «Давайте вернемся к теме урока». «Осталось 5 минут», — заныл уставший к концу учебного дня класс. Вздохнув, я сжалилась над ученицами, выключила проектор и позволила им начать собираться, упрямо игнорируя вопросы о Демиде. «Какой красивый БМВ!» — вздохнула Аня Верещагина, задумчиво глядя в окно. Все как по команде повернули головы, а я была на 99% уверена, что это приехал Макаров, и начала медленно покрываться румяными пятнами. «Спортивный. У моего брата такой же, только синий». Юля тоже мечтательно уставилась на автомобиль. «Ой, смотрите!» Лиза от неожиданности спихнула рюкзак со своей парты. «Олеся Викторовна, а это разве не ваш кавалер?» Теперь уже все 10 девчонок прильнули к окну, а я закрыла лицо ладонями. «Вам показалось». «Нет же, это он?» «Пожалуйста, не кричите, иначе и вас, и меня ждет суровое наказание». «Это ваш бойфренд», — громким шепотом повторила Лиза. «Он машет нам рукой». Девочки с восторгом помахали ему в ответ, а я была готова провалиться сквозь землю. «Олеся Викторовна, а где вы такого красивого нашли?» — шепнула Юля. «Там, где вы растеряли все свои приличные манеры, крошки мои», — усмехнулась я. Наконец-то раздался звонок, и я с чистой совестью отпустила класс, выключила все электроприборы, закрыла кабинет и неспешно вышла на улицу. Девочки кучковались во внутреннем дворе в ожидании родителей или гувернанток с водителями, и то и дело бросали озорные взгляды в сторону серого БМВ и Демида. «Когда-нибудь меня точно уволят». Я подошла к Макарову с желанием все ему высказать, но он резко притянул меня к себе и прошелся ладонями по моим бедрам, скрытым юбкой и пальто. «О, ты правда надела эту штуку?» Он удивленно уставился на меня в упор. «То есть я могла этого не делать?» — в свою очередь удивилась я. «Ну, я надеялся, но...» Мимо нас стали все чаще проезжать машины с моими ученицами. «Нам лучше уехать». «Мне кажется, я им нравлюсь», — Демид подмигнул одной из кучек. «Этого я и боюсь», — буркнула я. «Демид, как бы я ни убеждал себя не гнать лошадей, но в итоге все равно решил вопросы в 2 раза быстрее, чем обычно». В целом неплохой стимул, усмехнувшись, поменял билет на более ранний и отправил Олесе интимный подарок. Слабо верил, что она отважится, но мало ли. Поэтому, когда под слоями ткани нащупал выпирающие ремешки, чуть не захлебнулся слюной от восторга. «Поехали. К «Куда?» — уточнила Олеся, пристегивая ремень и румянясь под взглядами учениц. «Ко мне!» — я надавил на газ, и Бэха понеслась по весенним московским улицам. «Как можно быть одновременно такой стесняшкой и смелой любительницей экспериментов?» — крутилось у меня в голове. «Или она настолько буквально приняла правила игры, что побоялась отказать мне? Это и предстояло нам выяснить в ближайшие пару часов».